Так понимает Карл Иванович задачу своего служебного поприща. Но не одной только службой ограничивается цикл цивилизаторской миссии Карла Ивановича. Нет. Он во все отрасли жизни своей бросает семена этой миссии. Известно, что соберутся два или три немца, там тотчас же созидается у них союз и общество. Непременно общество. Без общества тут никак не обойдется. Только этот ферейн при всей своей торжественности бывает у них всегда безобиднейшего, букалического свойства, и чем невиннее, тем торжественнее. По свойству и качеству этих ферейнов все немцы подразделяются на немцев поющих, немцев танцующих, немцев гимнастирующих и немцев стреляющих, или, лучше сказать, воинствующих. Поэтому уже само собой разумеется, что и петербургский немец никак не мог обойтись без ферейна. Немец бо есть, и ничто же немецкое не чуждо ему. В Петербурге прежде всего образовался ферейн из немцев танцующих. Затем уже пошли немцы поющие, которые образовали новый ферейн, известный под именем Парголовского певческого общества. Впрочем, между этими двумя категориями нет ни малейшего антагонизма. Те же самые немцы, которые поют, те же и танцуют, и наоборот. Воинствующий немец в Петербурге недавно еще начал вырабатываться, но по тем задаткам, которые он предъявляет в последнем отношении, можно предсказать, что это будет наимилейший немец. Дабы изобразить сии задатки, необходимо наперед изобразить, как он селится на лето по Невским болотам, что называется «на даче». Хотя у него и не сформулирован, собственно, дачный ферейн, тем не менее он чуется, он сам собою рождается, будучи присущ петербургско-немецкой натуре. Одним словом, не существуя де юре, он существует де факто. Немец занятой, немец деловой выезжает на дачу по преимуществу в новую и старую деревни, кое давно уже приняли характер чисто немецкой колонии. Немец же сиборитствующий, почиющий на букалических лаврах своего благосостояния, перебирается не иначе, как в Парголово. Первое Парголово – это в некотором роде немецкая Эльдорадо, земля обетованная. И тут-то, боже мой, что за раздолье для букалических наклонностей, что за благодатная почва для поющих и пляшущих ферейнов. Тут-то вот и проявляется в великолепном зародыше будущий фрукт воинствующего ферейна. Представьте себе немецких людей, светлооких юношей, солидных мужей и даже седовласых старцев, которые под вечер часов около шести сбираются все вкупе на какой-нибудь близлежащий луг, строятся во фронт по ранжиру и справа по отделениям начинают маршировать самым усердным, добросовестным и серьезнейшим образом, до того серьезным, как может быть серьезен только немец. И сколько тут почтенных отцов семейства, сколько солиднейших надворных и коллежских советников. Один отец семейства прицепляет на палку фуляровый носовой платок и гордо марширует впереди. Это знаменосец. Два титулярных советника, один коллежский асессор, три булочника и два провизора идут впереди знаменщика, приставив кулаки к губам, стараются подражать звукам валторны и тромбона, а с ними человек восемь делают предусмотрительные эволюции руками перед своим животом и трещат языком своим «бром-бром-тр-бром». Эти играют роль барабанщиков. И вот таким образом происходит немецкий парад, после которого парголовские воины церемониальным маршем расходятся в недра семейств своих, и все при этом необыкновенно серьезны, довольны и счастливы. обращаюсь преимущественно к тебе, мой иногородний читатель. Мне так и кажется, что, прочтя это место, ты недоверчиво улыбнешься и произнесешь: «Эко сочиняет». Ей-богу, нет, клянусь тебе, не сочиняю, клянусь тебе, правда, воочию виденная мною при посторонних свидетелях.